Часть пятая. Глава первая. Вместо палача управителем на Крутяше был назначен меднорудянский смотритель Ефим Андреевич. Он жил в Пеньковке. У него был выстроен собственный деревянный домик на 5 окон. В своей новой должности Ефим Андреевич имел право занять казенную квартиру палача на самом руднике, что он и сделал. Правда, жаль было оставлять свой домишко. Но, с другой стороны, примиряющим обстоятельством являлась квартирная плата, которую Ефим Андреевич будет получать за свой дом. Да и новому рудничному смотрителю где-нибудь надо же приютиться. «Ну, мать, как ты полагаешь, своим бабьим умом?» — спрашивал Ефим Андреевич свою старушку-жену. «Уж и не знаю, Ефим Андреевич». Прасковья Ивановна была почтенная старушка раскольничьего склада, очень строгая и домовитая. Детей у них не было, и старики жили как-то особенно дружно, точно сироты, что иногда бывает с бездетными парами. Высокая и плотная Прасковья Ивановна сохранилась не по годам и держалась в сторонке от жен других заводских служащих. Она была из богатой купеческой семьи Смурмаса и крепко держалась своей старой веры. «Ну так как, мать?» — спрашивал Ефим Андреевич. «За квартиру будем получать 5 целковых, а в год-то ведь это все 60. Ежели и 4, так и то 48 рубликов. Не баран чихал, а голенькие денежки». Раскинули старики умом и порешили переехать на казенную квартиру. Главное затруднение представлялось в разной домашности. И корова Пестренка, и старый слуга Гнетко, и курочки. Всех нужно было тащить за собой, да устраивать на новом месте. Да и гнезда своего старого жаль. Тоже 20 лет прожито, и вдруг переезжай. Но желание получить 4 рубля в месяц за квартиру пересилило все остальные соображения. Когда таким образом вопрос был решен, у Ефима Андреевича точно что повихнулось на душе. Старик вдруг затосковал. Но дело сделано, и ворочаться не приходилось. Старики, скрипя сердце, переехали из Пеньковки на самый рудник и поселились в господской квартире. Случилось странное дело. Ефим Андреевич выслужил на медном руднике 35 лет и был для рудниковой вольницы настоящей угрозой. «Уж Ефима Андреевича не обманешь. Ефим Андреевич достигнет, потому как на 2 аршина под землей видит». Таково было общественное мнение подчиненной массы. Работал старик как машина, с аккуратностью хорошей работы старинных часов. В известный час он уже будет там, где ему следует быть, хоть камни с неба вались. Рудничное дело не заводское, не остановишь. Крутяш и праздников не знал, как не знал их и Ефим Андреевич. Он в светлый день спускался 2 раза в шахту, как в будни, и в Рождество, и в свои именины. Сохрани Бог упустить шахту. Да тогда вся бы Пеньковка по миру пошла, пока отводились бы с упущенную шахтой. Вон на кукарских заводах это кто? Ушла шахта. Так 9 человек рабочих утонуло, да воду паровыми машинами 1/2 отливали. Больших 1000 стоило, чтобы отводиться с шахтой. Когда Ефим Андреевич был простым смотрителем, он знал только свое дело и не боялся за шахту. Осмотрит все работы, задаст уроки и чист молодец. Сделавшись меднорудянским управителем, старик точно что потерял, а прежде всего потерял собственный покой. Дело велось, как и раньше. А Ефим Андреевич не доверял даже собственной работе. Так, да не так. Обходя подземные галереи, старик косился на каждую стойку, поддерживавшую своды, подолгу прислушивался к работе паровой машины, откачивавшей воду, к далекому гулу подземной работы и уходил расстроенный. Случись что, он один в ответе. И рабочие стали относиться к нему как-то иначе. Не так, как прежде. Точно не доверяли ему, а в таком ответственном деле именно доверие прежде всего. Ночью Ефим Андреевич лежит на кровати и одним ухом все прислушивается, как пыхтит паровая машина, и все ему кажется что-то не так и чего-то вообще не достает. В конце концов, старик начал просто бояться неизвестной, но неминуемой грозы, похудел, осунулся и сделался крайне раздражительным и недоверчивым. Парасковья Ивановна тоже тяжело вздыхала, глядя на мужа. Что же дальше-то будет, ежели он и сейчас места себе не находит? Дело кончилось тем, что Ефим Андреевич раз за вечерним чаем сказал жене: «Паша, давно я тебе хочу сказать. Одним словом, наплевать». Прасковья Ивановна с полуслова знала, в чем дело, и даже перекрестилась. В самом-то деле, ведь этак из жизни можно решиться. А им двоим много ли надо? Глядеть жаль на Ефима Андреевича, как он убивается. Участие жены тронуло старика до слез, но он сейчас же повеселел. «Ну его, кляду! Управительское-то место!» — говорил он. «Конечно, жалованье больше, ну и господская квартира. А, про между прочим, наплевать!» «Не могу, Паша! Не могу своего характера переломить! Точно вот я другой человек, и свои же рабочие по-другому на меня смотрят. Вижу я их всех насквозь, а сам как связанный». «Что это, Ефим Андреевич, не на пасынков нам добра-то копить? Слава Богу, хватит и смотрительского жалования, да и по чужим углам на старости лет муторно жить. Вон курицы у нас, и те точно сироты бродят. Переехали бы к себе в дом, я телочку бы стала выкармливать. На тебя-то глядеть, так сердечушко все изболелось. Сам не свой ходишь, по ночам вздыхаешь. Долго ли человеку известись?» Старики тут же за чаем и решили, что Ефим Андреевич откажется от управительства. Ну его, кляду, и с господской квартирой вместе. «Знаешь, Паша, что я сделаю?» — говорил развеселившийся Ефим Андреевич. «Поеду к Петру Елисеевичу и попрошу, чтобы он на мое место управителем заступил». «Не пойдет он, Ефим Андреевич. Обидел его Лука Назарыч. Да и место рудникового управителя ниже заводского». «А вот и пойдет. Заводская косточка не утерпит. Только помани. А что касаемо обиды, так опять свои люди и счеты свои. Еще в силе человек. Без дела сидеть обидно. А главное свое ведь кровное, заводское-то дело. Пошлют кого другого, хуже будет. Сам поеду к Петру Елисеевичу и буду слезно просить. А уж я-то за ним, как таракан за печкой». Ехать на самосадку для Ефима Андреевича было чем-то вроде экспедиции к Северному полюсу. Дело в том, что Ефим Андреевич только раз в жизни выезжал с Ключевского завода, и то по случаю женитьбы, когда нужно было отправиться к невесте в Мурмос. Дальше Мурмоса старик не ездил и даже не бывал на самосадке, до которой всего было 2 часа езды. И рудник не приходилось оставлять, да и сам по себе Ефим Андреевич был большой домосед. Понятно, какой для него предстоял подвиг, и он собирался целый месяц. Несколько раз с вечера он заказывал, что выедет завтра поутру. Наступало утро, и поездка откладывалась. Легко сказать уехать. А тут без тебя и шахта уйдет, и Парасковья Ивановна захворает, и всякая другая беда приключится. Великое событие отъезда Ефима Андреевича совершилось по последнему санному пути. Он прощался с женой, точно ехал на медвежью охоту или на дуэль. Мало ли, что дорогой может приключиться. «Ну, Паша, ежели я завтра утром не вернусь, так уж ты того», — наказывал старик упавшим голосом. «До чего дожил? Вот тебе и господская квартира». Расстроенная прощанием Парасковья Ивановна даже всплакнула и сейчас же послала за мастерицей Таисией. На людях все же веселее скоротать свое одиночество. Сама Парасковья Ивановна придерживалась поповщины. Вся у них семья были поповцы, а беспоповщинскую мастерицу Таисию любила и частенько привечала. Таисия всегда шла по первому зову, как и теперь. «Проводила я своего-то Ефима Андреевича», торжественно заявила Парасковья Ивановна. «На самосадку укатил. Не знаю, вернется жив, не знаю, не жив. Тоже не близкое место». За чаем старушка рассказала Таисии все свое горе, а Таисия долго и участливо качала головой. «Ну, а ты как думаешь?» — пытала ее Парасковья Ивановна. «Правильно он рассудил, Ефим-то Андреевич». «Самый раз, Парасковья Ивановна», — поддакивала Таисия. «Уж мы всяко думали, Таисьюшка, и своего-то старика мне жаль. Стал садиться в долгушку, чтобы ехать, и чуть не вылез. Вспомнил про Груздева. Пожалуй, говорит он, там Груздев-то подумает, что я к нему приехал». У Парасковьи Ивановны были старые счеты с Груздевыми, которых она вообще недолюбливала и даже избегала о них говорить. Причина этой неприязни таилась в семейной истории. Дело в том, что отец Парасковьи Ивановны вел торговлю в Мурмасе, имел небольшие деньги и жил, что называется, не задевая ноги за ногу, как говорят на заводах. Семья слыла за богатую, тоже по заводским расчетам. Но под старость отец Парасковьи Ивановны проторговался, и вся семья это несчастье объясняла конкуренцией пробойного самосадского мужика Груздева, который настоящим коренным торговцем стал костью в горле. Так это дело и тянулось. Груздев разорил, и все тут. Груздев считал себя обиженным этими наговорами и сторонился от старинного заводского полукупечества. «Распыхался уж очень, Самойло-то Евтихыч», прибавила Парасковья Ивановна точно в свое оправдание. «Не под силу дерево заломил». Таисия не возражала, а только, благочестиво опустив глаза, легонько вздохнула. А Ефим Андреевич ехал доехал. Отъедет с версту и оглянется. Что-то теперь Парасковья Ивановна поделывает. Поди уж самовар наставила, и одна у самовара посиживает. Дорога ему казалась невыносимо длинной. «Дожил, нечего сказать», — ворчал он, кутаясь в шубу. «На старости лет довелось мыкаться по свету». Петр Елисеевич, конечно, был дома и обрадовался старому сослуживцу, которого не знал, куда и посадить. Нюрочка тоже ластилась к гостю и все заглядывала на него. Но Ефим Андреевич находился в самом угнетенном состоянии духа, как колесо, с которого сорвался привод и которое вертелось поэтому зря. «По делу приехал. По самому казусному делу», — коротко объяснил он, занятый своими мыслями. «Дело не уйдет. А вот сначала чайку напьемся». Но и чай не пился Ефиму Андреевичу, а после чая он сейчас же увел Петра Елисеевича в кабинет и там объяснил все дело. Петр Елисеевич задумался и не решался дать окончательный ответ. «И думать нечего», — настаивал Ефим Андреевич. «Ведь мы не чужие, Петр Елисеевич. Ежели разобрать, так и я-то не о себе хлопочу. Рудника жаль, если в чужие руки попадет. Чужой человек, чужой и есть. Сегодня здесь, завтра там, а мы, заводские, уж никуда не уйдем. Свое лихо! Как пошлют какого-нибудь инженера на рудник-то, так я тогда что буду делать?» После долгих переговоров Петр Елисеевич условно согласился, и Ефим Андреевич несколько успокоился. «Теперь Парасковья Ивановна спать поди уж легла», говорил за ужином Ефим Андреевич с какой-то детской наивностью. «А я утром пораньше уеду, чтоб прямо к самовару подкатить». Но старик не вытерпел. Когда после ужина он улегся в хозяйском кабинете, его охватила такая тоска, что он потихоньку пробрался в кухню и велел закладывать лошадей. Так он и уехал в ночь, не простившись с хозяином, и успокоился только тогда, когда очутился у себя дома и нашел все в порядке.